Добрый вечер всем слушателям цитат великого гения современности Филатова Сергея Николаевича. Вот уже второй сборник цитат гения современности готов, и я с радостью вам его зачитаю. Под легкую музыку сядьте поуютнее, расслабьтесь и приятного прослушивания. Какой бы курицей ни была твоя девушка, ни в коем случае не становись петухом. Купи всему гарему курыть, и о твоем высшем пилотаже забудут. Если мужчина просит руки женщины, значит своя устала. Наивысшая степень отношений – это тогда, когда ты в присутствии своей девушки можешь выпустить джина из бутылки, ну или, как говорят в народе, запустить шептуна. Глухому не расскажешь, слепому не покажешь, голове Капроновой не докажешь. Если соседка пришла за солью, значит ей нужен перец. Женщины не любят дождь, потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам. Отношения, как костер, затухают, если не закинуть палку. Недоволен Серега Филатов, плачет и возмущается. Одной бутылки уже мало, а две пока не вмещаются. Творчество зрителей. Вечером шавуха и пиво, утром бадун и подливы. Мама учила не ругаться матом, но жизнь научила не ругаться матом при маме. Когда от воздержания ты полон семени, на выбор шкуры нету времени. Все успешные бизнес-проекты начинаются с полностью выключенного телефона. Ты ушла, не смыв за собой, и понял я, что дышу я тобой. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только пивчика мне купи, ну и хавки какой-нибудь. Шкуры – странный предмет. Кататься хотят, а за бензин платить нет. Не бейте вены, пацаны, вы матерям еще нужны. Иногда ругаюсь матом, потому что мат как Рафаэла, вместо тысячи слов. Бегать за овцами – удел баранов. Лучше тягать железные люки по улице, чем быть под каблуком у курицы. В ПТУ уложил болт на книжке, теперь ношу блатные стрижки. Пьяная гайка, резьбе не хозяйка. Сергей Филатов.